Она мне говорит, не поверят, не согласятся с этим, и еще больше греха наделают. Потом я знаю, что это будет, а потом ничего не говорю, отсуживаю до конца. И как только последнее мгновение страданий кончается, назначенное, тут же отнимаю с земли. Вот беда наша в чем. Что вот не поверят и скажут, а что-то такое, а зачем это надо, такого не может быть. И поехали, и поехали. Потом Господь говорит, тогда я вот делаю до конца вот это дело. Не, потому что больше придется наказывать тогда. Вот больше греха еще наделают. Поэтому я обращаю внимание вот именно на это. Ну и с чего я начну самое основное? Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня просмотрели нашу жизнь и, может быть, обратили внимание на то, на что никогда не обращали внимания, но что все равно было грехом. И сказали, Господи, прости. Есть одно такое заблуждение. Может, оно не всех касается, оно не ко всем относится. Мы думаем, что если мы что-то делали и не знали, что это грех, то, значит, это уже и не грех, и уже и расчета не будет. Писание говорит, это не так. Все это не так. Знал ты или не знал, Бог у меня и у вас спрашивать не будет. Это что, как по-твоему, Николай, это грех или не грех? Он, что ты скажешь, так и будет. Он говорит, я давно знаю, ты, пожалуйста, послушай более внимательно. И согласись с тем, что это не то, что надо. И я всегда обращал внимание, вот почему Господь вот так говорил. В книге Сафонии несколько текстов прочитаю. Я сегодня этот текст напоминал. Сафония, 2 глава, 1-2 стихи. «Исследуйте себя внимательно». Исследуйте себя. Мы бы хотели кого-то исследовать. Вот это нам нравится. Исследовать кого-то. А Писание говорит, вы кого-то не исследуете. Вы не можете этого исследовать, потому что вот то, что мы видим друг о друге, это и 1% нет в сравнении с тем, что делается в нашем сердце. Ведь наша жизнь, она внутри нас проходит. И наши обиды, и наши бурления, и наши претензии, и наше много-много что. Оно ж внутри нас скрыто. То иногда только прорывается уже. А вообще, вся жизнь, она проходит на невидимом уровне. Я сегодня понимаю, почему Езекия, когда, значит, Сенахерим прислал письмо вот это угрожающее, почему он письмо взял? Я пошел в Господний дом. А зачем ему письмо брать? Надо было просто пересказать. А он письмо взял, положил перед лицом Божьим. Господи, читай. А все дело в том, Бог не только эти строчки видел, он знал все мысли, которые были в сердце царя, когда он писал это. Вы поняли меня? Одно дело сказал, но я скажу, а вы даже не знаете, что стоит за моими словами. Вы согласитесь со мной, что это так? Я просто сказал, чтобы вызвать вас на разговор. А у меня мысль внутри сзади такая, что поймать вас хорошо, как надо. И вы ж не знаете, что за моими словами стоит. Поэтому Езекия хорошо понимал, что за словами, за строчками написанными, эти буковками, стоит сам царь с его эмоциями, с его направлениями, с его намерениями. Он знал, и он говорит, Господи, читай все, не только строчки, но вспомни, что он чувствовал, когда он это делал. Да. Я представил твое лицо полностью этого царя с его письмом. Поэтому, когда мы сегодня говорим о чем-то, исследуйте себя, то я вас исследовать не могу никак. А вот себя могу. Потому что я знаю, что я думаю. Я знаю, зачем я думаю. Я знаю, не надо мне пророку, духовный я или не духовный. Я очень хорошо помню, сколько меня занимает день Священного Писания, сколько я молюсь, сколько я думаю о Боге, и сколько я думаю о себе и о других. Это не надо никому. Даже пророк все не расскажет, правда? А вы сами знаете, какими мыслями встали, сколько молились, что думали, когда молились? говорили одно, а думали другое. Что-то пророк надо для этого. Зачем? Да я же знаю, что я думал. Я могу что-то упустить из вида, могу полностью все. Но, в общем-то, я знаю, чем я больше всего занят. И потом могу и следовать сказать, слушай, дорогой, а у тебя уже не совсем то, что надо. Чем твои мысли заняты? О чем ты думаешь? Стоп. А о другом я так не скажу, потому что я не знаю. И в чем еще секрет, почему надо исследовать? Вот почему. Не буду читать уже, что Павел Тимофею говорил, вникай в себя и учись, занимайся им постоянно. Это одно и то же. Но вот на что я обращаю внимание, особенное. Книга притчей, 28 глава, 13 стих. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. А как я могу сознаться, если я даже не заметил, что грех делал? Вот я делал и думал, что это нормально все. Скажите, в таком случае, я когда-нибудь скажу по этому вопросу, Господи, прости меня. Никогда. А грех то остается грехом. А он-то есть. И покуда я не скажу, Господи, прости меня за то, что это грех, Бог не может простить. И кровь Христа не может омыть. Потому что я это не назвал грехом, не попросил за это прощения. Братья, сестры, вы меня хорошо слышите, что я говорю? Мы сейчас говорим, я повторяю то, что я не один раз слышал. Но как? Уже так давно верующие, 40 лет, и может быть не прощенный грех. Как это может быть такое? Такого просто быть не может. И обычно чем оперирует? Я же, когда, говорит, молилась первый раз перед Господом, каялась, просила прощения, я же вот говорила, Господи, прости мне все мои грехи. Я говорю, а ты в список всех грехов ты это не включала никогда? Потом, там, где был этот список, прости, нету этого. Оно было скрыто, может быть, не специально скрыто, но оно все равно не вынесено в свет, оно не обнаружено. А перед Богом это грех. А раз есть грех, это место для дьявола. А раз для него есть место, он будет налагать свою руку и будет вмешиваться и мешать жить святой и чистой жизнью. Вот почему Писание говорит, слушайте, внимательно и исследуйте себя. А как можно исследовать? Значит, надо что-то иметь в руках. Вот женщина, когда начнет потерянную драхму искать, что она сделает? Говорит, зажжет светильник, возьмет метлу, и что? И начинает выметать, а при помощи светильника рассматривать, что же в этом мусоре? То если бы сегодня у нас не было светильника Слова Господня, то мы никогда некоторые вещи не обнаружили бы. Потому что света нету. А в темноте вы знаете, что можете обнаружить в темноте? Разве только наступите на что-нибудь да острое, почувствуете. А так будете идти, оно ж ничего ж не видно. И поэтому Священное Писание открывает нам глаза на некоторые вещи, на которые, может быть, мы просто не обращали внимания. И я когда-то исследовал эту пятую главу Левит, там о жертвах написано. Там как раз, я сегодня об этом буду вести речь, вы знаете, жертвы разными именами назывались. Вы помните, была жертва за грех. Ну, тут вопросов нету. Ну, жертва за грех и все. А вот когда жертва мирная, я уже думаю, а что это? Что это значит мирная? Когда идет жертва повинности, думаю, а это что? Ну, жертва за грех, тут разговоров нету. Жертва за грех и все. А жертва повинности что-то такое? Ну, наверное, если вы не исследовали вопроса, то это нисколько не значит, что вы хуже меня. Ну, наверное, не скажете, что такое жертва повинности. Не, например, но я не знаю. Пожалуйста, а это жертва не за грех, который был сделан в неведении. Ну, за грех, это что за грех? Который был сделан в неведении. Делал, думал, доброе, а на самом деле это был грех. Говорил, думал, что хорошо, а на самом деле было плохо. И Писание говорит так. Когда кто-нибудь согрешит по неведению или по ошибке, когда думал, что будет хорошо, а стало плохо, не совсем то, что надо, это говорит, принесите жертву повинности тогда. Когда ты это узнаешь, если не узнаешь, то не понесешь же. Тебе кажется, что все нормально. Но вот когда он будет обнаружен, и ты узнаешь, что это грех, то принесите жертву повинности тогда. Она почти одинаковая была, как жертва за грех. Вообще, во всякой жертве там заколали агнца, заколали живот для мирной жертвы, жертву благодарения. Я уже сразу скажу, благодарности приносили Богу. Там, говорит, было не связано с грехом. Жертва мирная там еще была. Все сожжения были самые различные и так далее, и так далее. Поэтому, когда я сегодня вот говорю на эту тему, то я просто хочу, чтобы мы что-то обнаружили, и вполне возможно, когда мы покаемся перед Господом, скажем, Господи, прости, не знали, но оно было, или никак не думали, что это так будет плохо, тогда Господь прощает грех, и тогда дьявол уже доступа не имеет через него. Вы забрали его, фундамент удалили, вы вычищили ту грязь, где он имел право находиться, это было его. И я сегодня буду, так сказать, более конкретный. Но просто напомню, опять, может быть, это интересно, неинтересно. Вы знаете, когда говорим о действии крови Христа, то вот кто читал и обращал внимание на Ветхий Завет, хотя там очень тяжелый материал, очень тяжелый материал. И вот трудно понять, о чем речь идет. Вот о скине и так далее, жертвы. Там настолько, я, допустим, сам читаю, трудновато, тяжеловато разобраться, о чем там речь. Понимаешь, что Христос сейчас... А что? Ну, тяжеловато. Я просто обратил внимание, что в одних случаях просто брали кровь и помазывали. А в других случаях что делали? Кропили 7 раз. Становился перед завесой скинии откровения, а завеса пала вот эту плоть, через которую, значит, грех живет по плоти и разделение с Богом. И помните, когда Иисус умер, то завеса в храме разодралась надвое. И Павел говорит, завеса уже не стала, это как бы плоть, потому что грех уничтожен был, и открылся прямой доступ в небо. Так вот, в Ветхом Завете, глядя вперед символами, священник в некоторых случаях кропил 7 раз. Вот если не думать, Господи, почему 7? Что, кровь Христа бессильно сразу смыть все? Понимаешь, что такое? Помазали, единократное действие, началось кушать, вообще больше не надо ничего. А вот кропить, обмакнул, покропил, а потом начинай по новой. Как будто первый раз кровь бессильно получается. Потом второй раз, и третий, и четвертый, и 7 раз полнота. Как раз то речь идет о тех грехах, которые мы исследуем и находим, и приносим пред лицо Господне. Обнаружили? Ой, Господи, так это ж было зло. Прости меня! Кропит. Потом пожили. Ай-яй-яй-яй, Господь, а это ж я ж никогда и не думал даже. Господи, прости! И опять... И здесь 7 число символистское, число полноты Божией. А для нас может быть 207. 207. Это будет 7 в общем смысле слова. Это полнота. И как только обнаруживаем, выносим в свет пред лицо Господне. Господи, прости. И опять кропление. За что благодарение Богу? Что вот Бог так милостив. Ждет. Учит, наставляет, говорит, слушай, думай, ну это ж не просто так у тебя. Ну как ты думаешь, что Бог садист какой-то, что ему нравится, что ты плачешь? Ну нет же, ну думай почему. Удали корень и удалится последствия. И я буду читать некоторые вещи, на которые, может быть, были в нашей жизни, но мы на это не обращали внимания и никогда не сказали: «Господи, прости». А раз не сказали «прости», не может быть и прощения. Остается. И тогда или вообще погибнешь, или через скорби приходится переходить тогда, когда Бог будет рассчитываться. А такое явление отмечено неоднократно. Я одно прочитал в Новом Завете. В Исаии вы найдете, когда Господь очистит скверну дочери Сиона духом суда и духом огня. Есть такое? Есть написано? Есть. Кровь Христа на своем месте, но наказание на своем месте. Оно вместе тогда начинает работать. Поэтому я уже буду конкретно переходить на некоторые вещи, чтобы вы их могли сегодня обнаружить. Если их нету, слава Богу, тогда это будет профилактика на будущее время, чтобы завтра такого не было. А если вчера было и не обратим внимания, тогда, наверное, надо бы сказать: «Господь, прости». Книга Левит, 5 глава, с первого стиха начинаю читать. «И если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Довольно сложное место, потому что есть предупреждение, как бы противоречащее этому. Не будь переносчиком в народе своем, не будь клеветником, а здесь наоборот: видел — скажи. И вот выбирай, а что ж выбрать на сегодняшний день? Конечно, здесь речь идет о том, чтобы не пошли и не рассказали, не раззвонили, как мы это сегодня делаем. Чуть что в церкви сказали о ком-то, уже на следующий день в магазине все говорят. Это не работа. Это переносчики, как хотите называйте. И, наверное, и это было, когда говорили не там, где надо, не тому, кому надо, и не то, что вообще было на самом деле. Что-то взяли за основание, а потом настолько обрисовали. Или не разобрались. А что, такое вполне может быть? Послушали и не поняли, о чем на самом деле идет речь. Я помню, когда говорил, я просто этот пример проводил, что не хватайте за слова. Что он сказал, она сказала. Вообще, разберите, что говорила, для чего говорила, как говорила. Я привел один пример и сразу же предупредил людей. Я помню, когда Бог однажды говорил, у меня был такой вопрос. Когда я только что покаялся, я вообще-то верил, что Бог есть, что Слово Господне истина. Но как только кто-то начнет противиться, я размякну, ведь я не знаю, что со мной происходит. Я однажды сказал: «Господи, я не знаю, что со мной происходит. Что-то так. Я верю, что ты есть. Я верю, что твое слово истина. Как только начнут противиться, я расщил, не знаю, что говорить». И Бог мне говорит. А я работал слесарем. И я знаю, что такое инструмент слесарный. Он говорит: «Ты, вот как незакаленное зубило». Знаете, незакаленное зубило. Это значит отточенное, все, но как по твердому стуку, оно распрасталось. И оно не рубит. А закаленный — это ж металл, надо, чтобы металл рубил металл. Чтобы какой-то металл был закаленный, был тверже, тогда ты будешь рубить. Но говорит: «Но я, говорит, тебя закалю». Я говорю: «Братья, Бог не сказал, что он меня зарежет. А то будете, говорит, куркаю в искушении». За кафедрой говорил, что Бог его заколет. Вы поняли, что я хотел сказать? Я говорю, имеется в виду, закалю... Загартую по-белорусски, сделаю твердым, а не зарежу, заколю чем-то. У нас так часто бывает в жизни. Как говорят: слышал звон, а не знаю, где он. И вы знаете, что... И, допустим, кто-то выдумал бы такое. И сказали бы: «Да мы сами слышали, что Бог сказал, я тебе заколю». И попробуй оправдайся. Я правда говорю. Но я же не имел в виду зарежу. Я имею в виду совсем другое. Поэтому я просто обращаю внимание, наверное, может, и в нашей жизни было, когда что-то говорили, а на самом деле то и не знали, в чем дело. И получилось, было же такое, такие вещи, что не знаешь, откуда что вышло, как это могло так вот получиться, что вот такое было. Но я обращаюсь назад к этому месту Священного Писания. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, ну как кто-то кого-то проклинал, или вот и был свидетелем, то есть какое-то преступление делали, нарушение слова Божия, а ты был свидетелем, но написано, или видел, или знал, но не объявил, то что? И тогда мы молимся, Господи, ну открой, в чем дело, что в нашей церкви непорядок? А Бог, а ты что, не знаешь, что твой муж выпивает? Какое откровение? Что вам надо? Что? Вы же знаете половину того, что делается. Но только не говорите. Я не имею в виду лишь бы кому сказать. Но сказать тому, кому надо, пастору, помоги. Не восстановить против человека, а помогите, потому что гибнет человек. Но ты знал, но ты не объявил. И все страдают. А говорит Писание так. Если страдает один член, то что с ним страдают что? Все члены страдают. Вот вы заметьте, вот придет кто-нибудь такой унылый или какой-то расстроенный. Как на всех вдохнет вот этим? Вот хочешь, не хочешь, но ну не то, что ты сам заболеешь, но ну неприятно. Вот такая атмосфера какая-то давишь, ты видишь, что ну, ненормально с человеком. Что это с ним происходит? Тревога какая-то. Вот хочешь, не хочешь, атмосфера оказывает влияние. Видел, слышал, но что? Но не объявил. То что будет? Грех. Это что надо делать, если так было? Господи Боже, было и не раз. А почему не сказал? Врага не хотел нажить. А? Ну тут знаете что? Потому что влечение не любят. Не любят люди. Не любят. Ну, а что делать? Я, допустим, если я не видел что-то, мне сказали, я ж не могу без тебя идти туда. Мне сказали, а ты видел? Нет. А кто видел? Не скажут, а слушай, ну ты иди домой. Нахватаешься разных разговоров, а сам даже не знаю, что было и не видел. Пойдем вместе. Согласите, что такое нередко бывает? Сколько мы знаем? Если ты видел, то прежде чем все, что делай? Пойди, скажи ему, кто? Сам. А потом, если не послушает, и что позови, а уже потом, потом, потом, уже доведешь до конца по Писанию. Вот такие простые вещи. И, наверное, я на 100% не утверждаю, но, наверное, никто никогда, кто вот так делал, никогда не стали на колени и сказали, Господи, прости, я же видела, я же знала, но я не сказал. Наверное, не было. Скорее всего, ждали, что вам медаль повесят за то, что вот знала, но не сказала. Да. Вот это да. Это уже действительно. А это правда тоже иногда. Это надо иметь мужество, чтобы не рассказать. Нам же так хочется. Вот никто не знает, а я знаю. Но как это не рассказать? Это же вообще тяжело. Но здесь мы ставим вопрос ребром, открыто. Вот ситуация, как ты?